«Дядя Арман?» — воскликнул Ихтиандр, и по улыбающемуся лицу отца понял все. «Здравствуйте, уважаемый мсье Мишель де Луэстен. К вам обращается ваш знакомый островитянин, попавший вместе со своей семьей в трагическую историю. А началась она с известного вам доктора. Мы много пережили за все это время, но хорошо то, что хорошо кончается. Выручил нас из беды муж моей дочери. В настоящее время мы находимся в моем поместье во Франции. Я написал несколько писем с целью отыскать друга. Думаю, что одно из них найдет его. Пусть он не теряет нас, ибо в скором будущем мы встретимся. Если его не окажется у вас, мсье де Луастен, то я великодушно просил бы вас посодействовать моим поискам. Мой адрес доктор знает. Засим остаюсь уважающий вас кавалер Ордена Почетного Легиона А.В. «Каково?» — потирая руки, проговорил Сальватор. «Дельфины снова оказались на высоте. И опять Элвин!» Профессор задумался, вспомнив послание, переданное Луизой. Вскоре в Веллингтон приехали Мишель и Ольсен с Луизой. Встреча была незабываемой. Родители находились на вершине блаженства и не отходили от дочери. Николь светилась счастьем. Сама Луиза чувствовала себя прекрасно. Она была спокойна и нежна. Необычной оказалась встреча, вернее, новое знакомство девушки с Ихтиандром. Внешне все выглядело естественно, но образ молодого мужчины что-то всколыхнул в памяти Луизы. Несколько дней она ходила под впечатлением их встречи, пытаясь восстановить в мыслях, откуда ей знаком этот ускользающий, волнующий облик, и мучилась от какой-то недосказанности. А как-то вечером, играя с Эдди, она увидела в их апартаментах зеленый прозрачный камень. «Какой необычной величины изумруд!» — подумала девушка и вслух спросила. «Какой необычной величины изумруд? Эдди, откуда это?» «О, это длинная история», — услышала она в ответ голос Ихтиандра. «Затонул корабль 100 лет назад. Я его долго-долго искал, а когда нашел, то решил взять изумруд в память о далекой принцессе». «Ясно». Девушка засмеялась, понимая шутку. А ночью Луизе снились акулы и зеленый камень, мерцающий в глубине моря, который притягивал ее и был так недоступен. Девушка закричала во сне и проснулась от ласкового прикосновения руки Ольсена. «Милый, я видела брошенный корабль, касаток и огромный изумруд. А потом я тонула». Ее тело дрожало от волнения. «Не бойся, дорогая моя, это просто сон. Я буду с тобой рядом, и поверь, все будет хорошо». Он еще долго разговаривал с любимой, пока она, наконец, не уснула. На следующий день предстояла поездка за город. Сальватор собирался приобрести новую виллу, находящуюся на побережье. Перед отъездом профессор отозвал Ихтиандра в сторону. «Взгляни-ка вот сюда!» – он ткнул пальцем в правый нижний угол свежего номера австралийской газеты «Сидней Экспресс». В этом месте обычно печатались официальные хроники. Ихтиандр увидел фотографию мужчины средних лет с волевым и решительным выражением лица. Чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в Австралии господин Карлос Менес, прочитал он и восхищенно взглянул на отца. «Это тот самый?» «Да», — с чувством удовлетворения произнес доктор. «Не зря живу». Ихтиандр был и рад, и горд за этого человека, ставшего ему отцом. Погода была замечательной. Ласковое солнце заливало побережье. Серебристый песок приятно щекотал ноги. Впереди раскинулось море. Лазурево-синее, все в золотых блестках от обилия света. Каролина и Эдди сразу же побежали к воде. Весело хохоча, они догоняли друг друга и осыпали себя миллиардами солнечных брызг. Наблюдая за ребятами, Ихтиандр проговорил. «Гутьерре, как замечательно, что все случилось так. А знаешь, ведь у нашего сына уже появилась невеста». «Когда это будет?» – задумчиво ответила молодая женщина. «Будет. Мы не заметим, как пролетит время. Жаль только, что Каролина осталась сиротой. Скоро отец сделает ей операцию, и девочка станет обыкновенным ребенком с едва заметными шрамами на грудной клетке, в отличие от меня. «Ты о чем-то грустишь, милый?» «Нет», — улыбнувшись, ответил Ихтиандр, крепко прижимая к себе жену. «Когда ты рядом, любимая, все на свете прекрасно».